Марина. А оказывается, Володя влюблен. Когда увидели, что я в него, потому что я все время о нем говорю, чтобы произносить его имя, мне сразу рассказали, что он на днях в кафе «Электрик» целый вечер не сводил глаз с танцовщицы, которая танцевала на столе, и даже не допил своего стакана. Я, когда узнала, сразу ему сказала: «Как вам не стыдно, Володя, ходить к Марине и заглядываться на танцовщицу?» Да у Марины из каждого рукава ее бумазейного платья по сотне гурий и перри. Вы просто дурак. И сразу ему сказала, что вам непременно скажу. И он очень испугался, Марина. Весь потемнел и стал такой злой, такой злой. И знаете, что он мне сказал? Я всегда думал, что вы такая, только с Мариной Ивановной. Что это она в вас. А теперь я это знаю. И пошел. Теперь посмотрите, какой он к вам придет. Поджатый. Пришел не поджатый, а озабоченный. И сразу: «Марина Ивановна, вы должны правильно понять меня с этим рассказом Софьи Евгеньевны, как до сих пор меня правильно во всем понимали. Володя, разве я вам объясняла Завадского? Есть такая сказка норвежская. Кажется, что старик делает, все хорошо. А старик непрерывно делает глупости. Променивает слиток золота на лошадь, лошадь на козу и так далее, и в конце концов кошку на катушку, а катушку на иголку, а иголку теряет у самого дома, когда перелезает через плетень, потому что не догадался пойти в калитку. Так будем друг для друга тем стариком, то есть лишь бы ему хорошо и лишь бы цел вернулся, тем более что я сама способна 3 минуты глядеть на танцовщицу, только бы она не говорила. Володя, а как бы противно было, если бы сказку пустить наоборот, то есть иголку на катушку, катушку на овцу и, наконец, лошадь на золото. Ох, паршивый бы старик! Поганый бы старик, Марина Ивановна. Такими стариками сейчас вся Москва полна. От них-то я и... Нет, Марина Ивановна, я на нее не заглядывался. Я на нее задумался. Вот мир рухнул, от старого не осталось ничего, а это вечно стол, и на нем танцующая пустота. Танцующая, вопреки всему, пустота, вопреки всему, всему уроку. Говорят, таких любят. Я, если когда-нибудь женюсь, то только на сестре милосердия, чтобы в детях моих текла человеческая кровь. Марина, если бы вы знали, как Володя целует так крепко, с лукавой усмешкой. Точно я стена. У меня сегодня весь день лицо горит. К радости своей скажу, что у него никогда не было попытки объяснить мне свои отношения с Сонечкой. Он знал, что я знаю, что это последний ему данный шаг ко мне, что это сближение, а не разлука, что ее целуя, он и меня целует, что он нас всех, себя, ее, меня, нас всех втроем и всю весну 19-го года целует в ее лице, на ее личике целует. Всякая попытка словами была бы унижение и конец. А Сонечка? Она лепетала и щебетала, склоняя, спрягая, складывая, множа и сея Володю вдоль и поперек всей своей речи. Она просто ему радовалась, невинно, как в первый день земли.